Глава 22. Малинник. На Сенной площади, позади гаупвахты, между Конным и Спасским переулками, есть дом под номером 3. На вид он достаточно старый, построен, если не в прошлом столетии, то никак не позднее первых годов настоящего. Трехэтажный корпус его и 8 окон по фасаду с высокой почернелой крышей, на которой словно 3 удивленных глаза торчат 3 слуховых окна, имеют довольно первобытный и весьма неуклюжий вид. Между этим и соседним домом идет род маленького глухого переулчонка, который выводит к воротам обоих домов. Одни левее, другие прямо. Если вы войдете в те, что левее, вашему взору предстанет грязный двор, со всех 4 сторон окруженный каменными флигелями, по всем этажам которых с наружной стороны подделаны сплошные галерейки, называемые в петербургском просторечии галдареями. Эти галдарейки являются собою необыкновенное удобство сообщения по всему дому, из любого пункта которого вы с помощью галдареек тотчас же проберетесь в любой этаж, в любую квартиру и выберетесь куда вам угодно. Таким образом, эти оригинальные пути сообщения придавали всему дому какой-то сквозной характер, как нельзя удобнее приноровленный к укрытию всяческих темных дел и темных личностей. Казенно-желтая наружность этого дома вдоволь понатерпелась от петербургских дождей и летней пыли, так что приняла, наконец, грязно-серый цвет и украсилась огромными пятнами сырости, сквозь облупившуюся штукатурку которых проглядывали промозглые бурые кирпичи. Такая наружность при неуклюжести общей постройки с этим грязнейшим из грязнейших, узеньких, глухих переулчонком придавала всему зданию какой-то неприятный, тяжелый и мрачный характер. Оно так и смотрело подозрительным притоном. Мутные, грязные стекла давным-давно подернулись сизовато-радужным налетом, и, по крайней мере, 1/3 этих оконных стекол были повышиблены, иные прикрыты доской, иные заткнуты грязной подушкой или каким-то тряпьем, иные залеплены бумагой или, наконец, просто предоставляли свободный проток уличному воздуху в душные серенькие квартирки. Этот самый дом и есть знаменитый Малинник. Под специальным именем Малинника он известен всей Сенной площади, с местами окрест лежащие, и всему Петербургу, имеющему хотя некоторое понятие о своих петербургских трущобах. Малинник – это есть его главное общее название, что, однако же, не мешает ему носить еще другое, частное, но несравненно менее распространенное имя Садка. Почему же дом этот называется Малинник или Садок? И то, и другое имя дано в ироническом смысле и представляет собою необыкновенно меткое, характеристичное произведение местного чисто народного юмора. Нижний этаж этого дома занят мелочной лавкой, 2 лабазами и, конечно, кабаком. В этом кабаке за стойкой помещалась одна особа, распорядительница, известная под кличкой «Ее превосходительство» или «Генеральской дочки». И она действительно была законная генеральская дочь, в конце концов, предпочевшая всем благам мира сего теплое место за кабацкой стойкой. Средний этаж фасадного наружного флигеля сполна занят трактирным заведением, над внешним входом коего висит почернелая вывеска с надписью, лаконически гласящей «Заведение». Однажды я полюбопытствовал узнать у одного своего трущобного приятеля, почему этот трактир не имеет какого-нибудь особенного имени, вроде Синопа, Полтавы, Китая, а по вывеске знаменует себя просто «Заведением». Неофициально он наравне с целым домом носит название «Малинника». «Да на что ему еще имя?» — ответствовал приятель. «Ему, окромя только как заведение, никакого иного имени и не нужно, потому как, ежели заведешь туда подходящего гостя, так уж сам себя он не выведет.